Это было у моря. Поэма «Миньонет». Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж. Было все очень просто, было все очень мило. Королева просила перерезать гранат и дала половину, и пажа истомила, и пажа полюбила, вся в мотивах сонат. А потом отдавалась, отдавалась грозово, до восхода рабыней проспала госпожа. Это было у моря, где волна бирюзова, где ажурная пена и соната пажа.